Глава 19. Тишина. Мутная, душная. Я осознала себя спустя только секунд 5, что стою с раскрытым от удивления ртом, а зеленоглазая блондинка с надутыми губами в бешенстве раздувает ноздри. А я... И что мне сказать? Я же сейчас здесь просто умру. У Кишева есть невеста? Я здесь случайно. А-а-а! Девица облегченно выдохнула. Ты новенькая, что ли? Новенькая? Я гулко проглотила слюну. Новенькая, вашу мать? Кишев что, сюда водит случайных подружек, а невеста в курсе и ее все устраивает? Святая клизма! Я вроде бы не замечала у него симптомов шизофрении. Да и девушка вроде бы вполне нормальной выглядит. Я, конечно, не психотерапевт, но все же основы-то знаю. — Ну да! — уже бодренько кивнула блондиночка, прошла своими стройными от ушей ногами к столу и водрузила на него пакет с эмблемой ресторана. — Тимурчик мне не говорил, что сменил помощницу по хозяйству. — Тимурчик, сука! — Домработница, значит. — Я что, похожа на домработницу? — И что? Эту его невесту не смущает, что домработница перед ней стоит завернутая в банное полотенце? Нет? Нормально все? Сладкая, ты чего раскричалась? В дверном проеме появился Кишев. Сексуально растрепанными волосами. Расслабленный, лениво-хищный и голый. Обаятельный скот жмурился и потирал щетину ладонью. «Тимурчик!» Блондиночка почти повисла у него на шее. «Мы тебя разбудили своей болтовней, да, котик?» «Блядь!» Кишев отпрянул назад. «Ты здесь откуда?» «В смысле откуда, котик?» Зеленоглазая надула гиалуроновые губы. «Ты же сам дал мне ключи на прошлой неделе!» «Ключи. Ключи от своей квартиры. Дал ей на прошлой неделе». Я медленно закрыла глаза. «Спокойно, Ася. Спокойно. Этот гад преспокойно затащил тебя в койку, имея невесту. То есть...» «Ты все придумала, Аська. Опять построила воздушные замки. Привет, грабельки. Вроде же ученые уже. Сколько можно?» Под веками стало мокро. «Я дал тебе ключи, чтобы ты забрала свои вещи!» Рык Кишева пробился в мои уши посреди растерянного визга блондинки. «Какого хрена ты вообще приперлась сюда без предупреждения? Забирай шматье и проваливай!» «Ну, котик!» Она пыталась всеми способами приблизиться к Тимуру, но тот отодвигал ее руки. «Я пришла сделать тебе приятно. Я же знаю, что ты любишь минет с утра, а мне совсем не сложно». «Мать моя женщина!» От ее щебетания меня затошнило. «Так, все!» Я вскинула руки. «Вы можете тут выяснять отношения сколько угодно, но мне уже пора». «Сладкая, стой, где стоишь!» Кишев предупреждающе указал пальцем мне в ноги. «Котик, почему ты ее так зовешь?» Тут же влезла блондинка. «Укольчики, витаминчики! Она что, реально настолько тупая? Или мастерски отыгрывает свою роль дутой куклы?» «А больше тебе ничего не надо?» От всей души возмутилась я. «Гад! Еще будет указывать мне, что делать. Вот пусть своей длинноногой указывает, где стоять, как ходить и что сосать с утра. А мне не нужно». «Заткнулись обе! Ты!» Он сцапал руку якобы невесты. «Пошла за мной! Ася, стоять, где я велел!» «Чего?» Я почувствовала себя идиоткой, но послушно замерла. По крайней мере, потому что действительно не знала, что мне теперь делать. Бежать искать свою одежду? Закатывать истерику Кишеву вслед за его невестушкой? Он, по-моему, уже охренел от двух возмущенных баб на его кухне. И по делам. Потому что нельзя так себя вести с женщинами. Раньше же он таким не был, наверное. Или просто я не знала ничего, наивная дурочка. В прихожей громко хлопнула входная дверь. Он ее что, вышвырнул из дома? Ой, сейчас что-то будет. Какого хрена ты вообще с ней разговаривала? Кишев был супер зол. Чего? Я опять раскрыла рот от удивления. Сладкая, я спрашиваю, зачем ты разговаривала с этой ненормальной? Она же неадекватная. Не могла сразу вытолкать к чертям собачьим? Или меня бы разбудила сразу же? Нас разделял только островок гарнитура. Тимур оперся на него кулаками и смотрел на меня не со злостью во взгляде, но явно и не с любовью. «Невесту свою так называй!» Я дернула плечом. Отвернулась к раковине и набрала воды в стакан. Да что угодно, лишь бы занять руки, мысли и не смотреть на него. «Ася!» — прорычал Кишев. «Не выводи меня из себя!» «Знаешь что, Тимур?» Я со стуком поставила стакан на столешницу. Прохладная вода плеснула мне на пальцы, но я даже не обратила внимания. «Хватит! Ты воспользовался моей растерянностью, моим страхом, опозорил перед этой девушкой. Что она обо мне подумала? Что я шлюха? Ты вообще об этом подумал? Обо мне ты подумал, в конце концов?» «Ася!» «Что, Ася?» Слезы хлынули из глаз потоком. Я ударила ладошками по столу, а потом закрыла ими лицо. «Не хочу его видеть. Не хочу. Он меня растоптал. Снова. И это я сама пошла на это. Опять доверилась. Ася, тебе должно быть все равно на то, что она о тебе подумала. А мне не все равно. Меня уже колотило от рыданий. В груди нещадно болело. Мне не все равно. Хватит надо мной издеваться, Тимур. Я живая. У меня тоже есть чувства. Я не такая, как ты, понимаешь? Неужели ты этого не помнишь?» Кишев, как и я, зло ударил по столешнице кулаком, так что стакан с налитой водой подскочил. И такая его реакция испугала меня еще сильнее. Я заревела почти в голос, но за громкими всхлипами все-таки услышала его слова. «Тебя это не должно волновать, Ася. Моя жизнь тебя вообще не касается».